«Ты теперь белка-летяга, Аки», — произнес мне в ухо Ал, и я почувствовал сильный удар ноги прямо по заднице, который заставил меня отлететь на несколько метров вперед и полететь вниз. Впервые за очень долгое время я испытал липкий страх, такой нерациональный, неприятный ужас, который, впрочем, быстро прошел, потому что разбиться я как маг воздуха не могу априори. Но что значит, я, белка-летяга, буду самолетом? Закрыв глаза и пытаясь хоть что-то ощутить, я развел руки в стороны на манер самолета и скорректировал полет головой вниз, пытаясь поймать воздух. К моему удивлению, ничего не получилось, и я упал, в конце замедлив свое падение, и чуть отдохнув, попрыгал забираться обратно. Ну, конечно, закатил глаза Ал, почему я ожидал, что на таком уникальном ученике сработает один и тот же метод дважды. Ладно, тогда попробуем по-твоему. Ты будешь драться со мной, не используя абсолютно ничего и стараясь увернуться. Весь воздух из головы вымести, из тела также, внешне не применять, внутри тоже. Поехали. Чите, не успел спросить я, как мне в живот прилетел кулак, и завязалось сражение, только вот момент, оказалось, что без хоть минимального наполнения воздухом себя, уворачиваться, ну, не так просто. Точнее, чисто механически привычки все еще остались, но мне как будто не хватает сил успеть, я вижу кулак, понимаю, куда он ударит, начинаю движение, но просто не успеваю, причем явно не физически. Просто мои привычки привели меня к тому, что я волей-неволей рассчитываю на то, что сил надо приложить меньше на определенное действие. В общем, беда, с которой я ничего сделать не мог на протяжении всего избиения меня. Мда, подвел итог Ал, дела, конечно, не очень хорошие. Ты накосячил в своем развитии везде, где мог, скажу честно. Ладно еще с извращенным использованием воздуха, но становиться мечником. Что в этом такого? Нельзя быть хорошим магом-мечником. Можно быть хорошим магом или хорошим мечником, но вместе это просто не работает. О, я слышал это много раз, закатил я глаза, вот только я не мечник ни хрена. Я использую рапиру как проводник магии и легко могу ей перерубить все, что захочу. Да, спросил Ал, а я могу пальцем на любом расстоянии перерубить все, что хочешь. А еще мне надо скрывать свою магию, продолжил я, не обращая внимания на слова моего временного учителя. Для этого я и так замаскировал магию воздуха под магию огня, а рапира это просто идеально сочетающееся оружие к моей ловкости и возможности прорубать все, что угодно. В конце концов, все маги воздуха используют шест. Используют, согласился со мной Ал, а еще ката используют. Как и многие маги среднего уровня, они привязывают к определенным своим действиям определенную реакцию магии. Так намного проще и в бою, и в учебе. Это, как легендарная история с крестьянином с копьем и рыцарем. Ну вот, воскликнул я, то есть это. То есть для количества и скорости обучения это хороший вариант, оружие, кота или конечности в лучшем случае. Но вот для качества и для становления хорошим магом, это уже просто костыли, которые мешают, подвел итог Ал. Я не буду отказываться от рапиры. Поставил я точку, да без разницы, учитывая, что ты тут дня на три, я от такого не отучу, я лишь показываю путь, по которому ты пройдешь сам, и в итоге осознаешь, что рапира становится твоим якорем, просто пожал плечами Ал, ладно, отдохнул, ну, неважно, продолжим, и лупасить меня начали с новой силой, но наконец-то со всем моим старанием, это дало свои плоды, я начал чувствовать какие-то условные потоки воздуха всем телом. И когда я расслабился и отдался потоку в первый раз, я смог увернуться от удара Ала. Тот же, кивнув, продолжил меня избивать, но уже я понял механику. У меня не всегда получалось, но раз за разом получалось все лучше и лучше, пока я абсолютно не контролируя воздух, не подхватил поток воздуха и не начал буквально летать по полю, едва касаясь ногами земли. Наконец-то, выдохнул Ал и даже утер пот, у тебя получилось. Что довольно похвально. Обычно на усвоение такого навыка уходит недели медитации и прочего такого шлака, ведь детей нельзя избивать и бла-бла-бла. В общем, молодец. Ага, буркнул я, пытаясь отдышаться. Но, ты учти, что это на вершине так, ниже такой трюк использовать менее эффективно, скажем. Зато летать так можно, хоть держа простыню за спиной, главное потоки уловить. Фух, отдышался я к концу его неспешной речи, и так, хорошо. А дальше-то что? Я знаю кучу методов, но в целом они все равны. Да, ты прав, слегка гордой улыбкой кивнул Ал, потому что понял, что я догадался, втроем эти методы можно назвать разными путями развития мага воздуха, так или иначе. У тех, кто не понимает, что он маг, чаще всего встречается последний. У тех, кто слишком силен, первый, второй, это уже исключительно требует обучения, пусть и не сильного, скорее толчка ребенка в нужную сторону. И много таких интуитов, спросил я, на самом деле найдется пару сотен, пожал плечами Ал, ни одна нация не проводит проверки на другие стихии, что просто глупо. Чаще всего те, кто море любит парусами покорять, маги воздуха. Ну и получается у них это соответственно очень хорошо. Среди огневиков найдется магов воздуха. Да войны эти две нации больше всего дружили. Водники и земляники все же более прикладные нации, в то время, когда в менталитете народа огня и воздуха есть какая-то гребенная философия и мысли о бытие и мире в целом, закончил я за него, я уже понял, да, медитации, расплывчатые описания магии и так далее, и тому подобное, да, кивнул Ал, если ты послушаешь, как учат или учатся маги Земли, то там у них все просто, если у тебя есть магия, то ты повторяешь прием столько раз, пока он не получится, а потом тебя будут бить столько раз, пока ты не освоишь прием, пока он не останется на уровне реакции. Но да ладно, вернемся к делу, я думаю, ты уже верно понял, все эти методы ты изучал, чтобы их смешать. Для начала попробуй сам, этой команды я и ждал. С огромным удовольствием заполнив тело и голову воздухом, начал заживлять раны, следом я подхватил поток воздуха, почувствовав его, а следом я взял под контроль воздух вокруг меня и поток воздуха пропал. Что? А следом я понял, что воздух я удерживаю абсолютно не так, как надо, а просто по-старому слегка заполнив его своим. Ал лишь смотрел на меня и улыбался. Не получилось? Вот тебе доставляет удовольствие смотреть, как у меня не получается. Пробурчал я, конечно, не получилось. Как одновременно плыть по течению и контролировать течение? Никак, пожал он плечами, разве я говорил, что нужно буквально все втроем сразу использовать всегда. Нет, я думаю, ты уже понял, что все три способа лучшие каждый в своем. Первый, с магией внутри для атаки и усиления себя. Второй, с магией снаружи для восприятия и защиты. Третий, для уклонения и перемещения. Сейчас я тебя научу только одному базовому приему, где смешиваются два направления, а дальше ты уже сам. Экспериментами или методом научного тыка, времени изучать столько приемов просто нет, и так прошло уже прилично времени, объяснил он. Я понимаю, кивнул я, изобрести, это мы можем, сам своим умом до всего доходил, и даже что-то новое изобретал, вроде моей магии огня. Итак, это способность, летать, провозгласил он, сделав драматическую паузу. Даже аватар не умеет летать, а ты меня, значит, обучишь, чуть капнул сарказмом я. Ты думаешь, а вот, используя свою силу, он вполне себе постоянно летает. Аватару сколько там лет, хмыкнул он, ты думаешь, несмотря на то, что его признали мастером, он таковым является. Да, он хорош в своей стихии, действительно хорош, но он все еще был элементарно слишком мал, чтобы обучать его некоторым практикам. Ну, насколько я слышал. Поэтому он примерно в твоем же положении, сильный, но без обучения нормального. Итак, начнем, как думаешь, какие из трех методов надо применить? Мы так и будем их именовать 1, 2, 3, ну не могу я без язвительности, ну никак, в конце концов, с кем поведешься, от того и наберешься. Уф, закатил глаза Ал, ты абсолютно не в терминологии, тебе будет легче, если это я назову как-то более умно, нет, они останутся под номерами. Так вот, какие из трех методов надо совместить, чтобы летать? Второй и третий, предположил я. Правильно, кивнул Ал, но в соотношении 90% третьего и 10% второго, потому что потоки надо лишь слегка направлять, можно сказать, ласково гладить, чтобы он был сильнее и действовал в нужную сторону. Чуть переборщишь и полетишь вниз, а если чуть меньше, тут же получишь ситуацию, когда надо либо приложить очень много личных сил и самостоятельно создать поток, либо падать. В общем, ты меня понял, да? Кивнул я, идеальное задание на контроль, и очень хороший стимул его освоить. Ага, хмыкнул Ал, можешь начинать. Просто используй только третий метод, чутко разбавляя вторым, буквально капельку. Начинай. Выпустить из себя магию и почувствовать потоки воздуха было уже довольно легко, И сделал я это за пару секунд, а потом начал пытаться почувствовать этот воздух вторым методом. Ну, занятие еще на пару часов. Класс. Ал, конечно, свалился в свое кресло и продолжил курить трубку. Он вообще ее когда-то заканчивает курить? В общем и целом, просто использовать две способности одновременно оказалось сложнее, чем я думал, но мне таки удалось. А следом началась попытка правильно тыкнуть пальцем в небо, ведь легко сказать 1 к 9, но это не ебаный коктейль. Как понять 1 к 9? Ну, я чувствую потоки воздуха чуть более конкретно. Ну, да, ладно, я просто методом тыка начал разбавлять, по чуть-чуть добавляя и пытаясь взлететь. Как бы это ни было удивительно, но спустя еще час у меня это вышло. Я летал, сам, не тратя на это сверх много усилий и даже не палясь. Нет никаких эффектов применения магии воздуха вокруг меня. Молодец, произнес Ал, даже не потребовался мотивирующий пинок от меня. А теперь время прощаться, я думаю, ведь времени у тебя осталось совсем немного. Черт, а ведь и правда, времени мало. Спасибо за все, Ал, произнес я побежал, еще свидимся, я буду навещать, и побежал на всей скорости в сторону от замка. И только когда я уже отбежал от гор на приличное расстояние, до меня начало доходить. Мало времени, а сколько времени у меня осталось, сколько я там был. На улице неожиданно оказалась ночь, хотя, вроде бы, еще 10 минут назад был день, как и все мое время там. А еще я все это время не ел, да и не пил ничего. «Да я вообще тупо учился и учился, Аки!» — воскликнул голос в моей голове. «Черт возьми, что это было? Я до тебя дозваться не мог совершенно, как будто в стену какую-то упирался. Вот и мне интересно, что это было. Поэтому я развернулся ровно в обратное направление и побежал к храму воздуха. Как я и ожидал, там никого не оказалось. Ни Алла, ни кресла качалки, ни красивого бережка около озера. Хоть само озеро было менее красивое озеро, без кристально чистой воды и сияния отражения света на воде, дно все в камнях и каком-то иле. Вокруг никакой красивой полянки, лишь заросли кустов, травы и деревьев. Что это было? 2.30 глава 4. Путь в Басингсе. Часть 1. Придя через время в себя, я начал думать логически и пришел к выводу, что ладно, хуй с ним. Я живу в мире, где бегают люди и кидаются стихиями, в каждом уголке, куда ни заглянешь, обитают разные духи, да и вообще творится какая-то дичь, которую я пока не могу объяснить. Думаю, никогда не смогу, ха. Но в любом случае и такое не должно меня выбивать из колеи, надолго. Я теперь настолько сильнее как маг, что, может быть, стоит сразиться с аватаром, и закончить все это быстрее. В конце концов, аватар уже являются какие-то мужики и говорят, что они аватары, являются. Учит его, учит. Чем я хуже? Я своего рода тоже аватар. Но вообще, мне теперь как-то совсем не по себе. Ночной лес, после таких приключений. Поэтому я просто взлетел. Вряд ли меня кто-то заметит, а я, блять, опаздываю. Причем уже на сутки. Если примерно прикинуть, сколько я там был, получается уж ну слишком приличное время, несмотря на то, что там был постоянно день. БРРР, все еще не по себе. Хотя лететь было намного приятнее. Намного. И долетел я до нужного города буквально за пару часов. Честно, я ожидал, что меня сожгут прямо на месте за опоздание, но оказалось, что в городе никого еще не было. Ну, в том смысле, что вся колонна еще в пути, в самом-то городе жизнь кипит. Сначала я даже испугался, что-то могло случиться, но потом просто узнал дату. Оказалось, я прибыл раньше на целый день, то есть там еще и время шло медленнее, или что? В любом случае мне не до этого, точнее, я стараюсь, как можно дальше дистанцироваться от этих мыслей. Да-да, я так-то тоже не могу отойти, произнес дух в моей голове, я вообще не понимаю, как можно заблокировать мне доступ к тебе. Я, в конце концов, часть тебя на данный момент, а время, и замолчал, падла. Ну, да, момент стрёмный, особенно, когда считаешь себя одной из самых больших лягушек на болоте. Но тебе так легко показывают, что ты скорее лягушка на дне колодца и, может быть, там ты, конечно, самая большая, но вот во внешнем мире. Ладно, в любом случае мне бы посмотреть на это чудо техники, на котором поедет остальная наша часть команды ловить аватара. Но для начала мне надо в бары слегка выпить, после всего пережитого не помешает. Это да, кивнул дух, поэтому мы и пошли в ближайший бар. Постфактум говоря, наверное, с учетом того, что гормоны в голове все еще не устаканились после открытия клапана, этого делать не следовало. Напился я так, как не напивался очень давно, перед глазами все плыло, а тело хотело только одного. И нет, это, к сожалению, не спать. Правда, вот, кого может соблазнить пьяное в дрова, пусть и симпатичное, тело. Нет, кого-то, конечно, может, но, слава Агни, этого не произошло. И на мои попытки подката к каким-то дамам, меня вытащили поговорить кавалеры этих дам, и попытались меня, естественно, отпинать. Но даже пьяный вдрызг, я все еще был сильным магом воздуха и отличным мечником, поэтому я пошел по стилю пьяного мастера и отпинал их. Тут уже следом пришла полиция, потому что на драку пришли разного рода зеваки. Перед полицией я попытался назваться Кирой и запугать их, но все военные я оставил в отеле, в том числе и Корочку, а сам был полностью в гражданском. Абсолютно случайно двум полицейским тоже досталось во время драки, но потом я опомнился слегка, не иначе как на мороз вышел, и сдался в руки доблестных стражей, и меня потащили в местную кутузку, где я устроился на лавочке, как только меня туда кинули, и уснул, не до конца осознавая, где я и что я. С утра, конечно, принцессе сообщили о странном буйном персонаже, и она решила самостоятельно взглянуть на Киру. И каково было ее удивление, когда нашла она там не какого-то идиота, а меня. «Давай я подведу итог», — перебила мой рассказ Азула, прищуренно меня рассматривая словно букашку. «Ты напился, как свинья, потом к тебе, абсолютно невинному человеку, пристали какие-то бандитской наружности люди, и ты решил, что надо бы их проучить, да, а потом ты их побил, всех, включая полицию, которая пришла, да, но это было случайно. То есть ты хочешь сказать, что ты случайно избил 4 полицейских и 6 гражданских, заявил, что ты Кира и всех посадишь?» — спросила Азула, выслушивая мои оправдания из-за решетки. «Да, а потом ты просто вырубился, и поэтому тебя смогли увести, иначе ты обещал всех отпинать». «Да, что, точнее нет, точнее, я не помню, зато мне все рассказали», — произнесла Азула и продолжила меня такого красивого всего в грязи и воняющего рассматривать. Пауза затянулась, поэтому я решил чуть-чуть оправдаться, потому что реально было стыдно. Я ушел не для того, чтобы напиться, просто я быстрее справился со своими делами, тихо произнес я, и пошел в город, а тут решил чуть оправиться от того, что произошло. И что же с тобой произошло?» — своим лучшим стервозным голосом спросила принцесса. «Ну, во-первых, оказалось, моя магия слегка негативно воздействовала на меня», — обтекаемо сказал я, — «эту проблему удалось решить и стать даже сильнее. Во-вторых, я встретил не знаю что или кого. Когда я вернулся, там не было ни той местности, где мы встретились, ни его самого, ни намека на него. В общем, что-то невероятное. И что за негативное воздействие?» — продолжила допытываться Азула и, видимо, понимая по моему лицу, что я планировал съехать с темы, — «Нет, отвечай, это приказ. Я устал от твоих постоянных тайн, и это дошло до абсурда». «Эх», — выдохнул я с помощью магии научился отключать эмоции, и доучился до того, что долгое время был просто без них, и это очень негативно сказывалось на мне, и мне удалось избежать этой проблемы, развив свою магию. И гормоны ударили мне в голову так, что решил выпить немного, пожал я плечами. «А что тут скажешь, недооценил влияние алкоголя на организм и перепил, и кучу эмоций разом вышли. Это просто противно», — фыркнула Азула, разворачиваясь и уходя. «Откройте и снимите обвинение. Это приказ», — добавила она полицейским, стоящим на таком расстоянии, чтобы не услышать. Меня это разозлило. Впервые за долгое время я почувствовал злость и раздражение. «Какого черта? Я один раз оступился, и теперь противно? Повезло тебе, парень», — хмыкнул один из полицейских. «Не знаю, чем ты так...» — «Заткнись», — бросил я, выпрямляя спину и напяливая на лицо маску пренебрежения, — «и передай своим, что если эта история уйдет дальше свидетелей, то я приду за ними». «Кто ты?» — хмыкнул мужик. «Кира. Ну да, эту сказочку мы вчера слыша. Ты только что видел принцессу, с которой я общался и которая повелела меня выпустить? Ты все еще сомневаешься?» — спросил я, подойдя к нему вплотную и смотря прямо в глаза. «Нет», — отчего-то слишком сильно перепугался мужик, у него аж колени затряслись. «Никак нет. Почему?» — «Я понял, когда в металлическом предмете увидел легкий красный блик. Я решил придать твоим словам немного веса», — произнес дух в моей голове. «Ясно, понятно, Кто-то опять глаза мои покрасил. Ну, тем лучше. Быстрым шагом я пошел в отель, чтобы привести себя в порядок. И вот спустя полчаса я уже около каравана при полном параде. Искупался, оделся, как полагается, напялил маску. А там около каравана меня встречала уже полная банда. И сразу начались приветствия, обнимания, вопросы. «О, Аки, хорошо, что ты так быстро!» — воскликнула Тайли. «Без тебя было так скучно. Мне надо было отлучиться», — произнес я. «Что-то новое произошло?» «Да нет», — ответила мне Суюки. «Разве что тут какой-то чудак, по слухам, орал, что он это ты, и Азула пошла даже выяснить, кто это тут такой дерзкий». «И как?» — уточнил я. «Ну, еще не вернулась», — пожала воительница плечами. «Без тебя она стала еще несноснее», — пожаловался мне следом Зука, тоже желая чуть пообщаться. «Как-то они быстро одичали без меня. Ямае, вылила литры яда на нас за те несколько дней, на месяц без вас хватит. Зузу, ты все так же любишь ябедничать», — произнес голос за спиной у Зука. «Конечно, голос Азулы». «О, ты вернулась», — произнесла Тайли, но даже у нее была натянутая улыбка на лице. «Видимо, она реально всех достала. Как там фальшивый Кира?» — уточнила Суюки. «Никак», — ответила Азула, смотря на меня. «Пьяница какой-то решил выпендриться перед полицией». «У, понятно», — кивнула Суюки. «Пьяницы даже у нас на острове чудили, а уж тут». «И правда», — добавил я и перевел тему. «А теперь давайте отправимся и посмотрим на новое чудо техники. Узнаем поближе, может быть, планы придется менять». Ну, и мы, как всегда оставив работы по разгрузке и так далее на работяг, отправились сразу в мастерские местные, любоваться на чудо техники. Как я благодарен Азуле, что она решила не рассказывать мой конфуз всем вокруг. «Будешь должен», — тихо сказала она, когда сравнялась со мной, и пошла дальше чуть вперед. «Мда, ну, стоило догадаться. Учитывая характер Азулы, ожидаемо. Мастерская оказалась огромной. Скажу честно, я таких размеров не ожидал. И неспроста такой размер. Внутри был ебаный поезд-броневик». «Вот это да», — голосом восторженной девочки произнесла Азула. «Прямо так», — протянув эту гласную. «Ясно, понятно, технофилка, блин. В общем, транспорт ей понравился, и она бы с удовольствием воспользовалась этим, и прямо по глазам вижу, ищет варианты, как поменять, чтобы она таки поездила на этой махине. Может, попробуем прокатиться вокруг?» — предложил я. «Боже, я такой взгляд у Азулы не видел никогда. Но, если коротко, меня простили и даже обратно возвели в ранг любимчиков. Думаю, можно», — кивнула Мэй, тоже заметив выражение лица Азулы. Никто спорить не стал, потому что казалось, что принцесса живьем съест, кто эту идею хоть попробует оспорить. Управляющий экипаж уже был, поэтому нам только и оставалось, что кивнуть главнюку местному и всем вместе забраться внутрь этой вундервафли. Поначалу мне казалось, что скорость совсем, похоже, будет незначительной, но, видимо, они прогревали машину или в черте города не хотели набирать скорость. Но как только местность стала пересеченной, скорость наша возросла в разы. Не могу сказать, что даже обычные 60 км в час есть, но все равно махина для своих габаритов неслась очень даже быстро. А Азула не отходила с точки, на которую и встала, около небольшой больницы, через которую видна улица. Что же, главное, что мой конфуз забыт. Больше глав на Бусти, ссылка в комментах. Так пошла потихоньку жара. В разных смыслах. Хы. 2.31. Глава 4. Путь в Басингсе. Часть 2. Поездка на транспорте закончилась без приключений. Мы просто проехались вокруг города. Азула, с грустной мордашкой смотря за окно, смирялась с тем, что покататься больше не получится. Отчет она себе прекрасно отдавала, что погоня за аватаром — билет в один конец для этой машинки. Там уже ничего не придумаешь, эта машинка, скажем честно, и дорогу не переживет. Это все еще бета-версия, стабильная, но с детскими проблемами, и настоящую погоню не выдержит. Но инженеры вот каждый зуб дать в залог готовы, что развалится не в первые 5 минут, как минимум часов 40 поездки у них есть. Впрочем, если этого будет недостаточно, то, по-моему, шансов поймать аватара таким образом нет. Потому что я все еще сомневаюсь в плане достать летающего аватара ездящей машиной, хоть некоторые аргументы звучат неплохо, вроде того, что машина не устает, а животина не сможет лететь постоянно, и так далее и тому подобное. В общем, делать им явно было нечего, поэтому я спорить не стал. Пусть побалуются, чем Агни не шутит, может быть и сработает. Как минимум, может быть, одного из друзей опять смогут выбить. Нам же с Азулой предстоял поход, и тянуть сильно мы не собирались. Поэтому к сборам приступили сразу же, как вернулись с прогулки на новом транспорте. Начали мы с карты, карты именно такой, которую используют в нации Земли. Там с этим делом не так сложно, как могло бы быть, но мы решили не сильно рисковать. Дальше необходимый минимум. Мою рапиру я с болью передал Зука. «Я знаю, что ты тоже увлекаешься мечами, видел твоих близняшек», — произнес я. «Пожалуйста, сохрани мою рапиру». «Хорошо», — просто ответил принц. «Но мы друг друга поняли, между нашими глазами прямо произошел контакт, и увидели мы куда больше, чем сказали. Он сохранит мою красавицу, и я бы сделал для его мечей то же самое». «Боже, драма в трех актах», — прервала наше мужское взаимопонимание принцесса. «И из-за чего?» «Из-за железяки». «Молчи, убийца моей первой красавицы», — эмоционально ответил я, отчего Азула опешила. «Потому что в общем мой характер не поменялся от того, что гормоны появились, это факт. Он и не мог поменяться, но при этом в голосе чаще стали проскакивать банальные эмоции. Я уже не звучу, как Кира, всегда. Раньше, особенно в последнее время, мой голос производил впечатление, что от неверного ответа тебя убьют, и в этом я убедился недавно, когда во время прочищения головы ветром поговорил с Тайли, которая подумала, что я обижен на нее. Если коротко, мой голос стал более живым и менее холодным, что до сих пор у некоторых вызывает небольшой диссонанс, но, кажется, в целом с этим проблем ни у кого нет. Вроде бы, ножи мои были на месте, маску я с сожалением точно так же оставил Зука, мягко ему намекнув, что Киру узнают именно по маске, и по большому счету, если не применять красный огонь, то не особо важно, кто за маской. Тот понятливо кивнул. Вообще, вернув эмоции себе, я начал лучше понимать эмоции других, и оказалось, что с Зуком мы имеем много общего. У нас у обоих довольно похожие травмы детства, оба любим холодное оружие и маски, а также оба воспринимаем Азулу не так, как все остальные вокруг. В общем, мир открылся мне немного с другой стороны. Та же Суюки, оказалось, все еще чувствовала вину, поэтому ее буйный характер ушел на второй план, и она в мою сторону его почти не показывает. А вот с остальными она вполне может показать немного зубов в разумных пределах. Но есть и минусы. Допустим, масочка у Тайли начала меня подкупать, в том плане, что я чуть-чуть начал переставать ухватывать, что у нее в голове за солнечной улыбкой и задорным нравом. Это, в принципе, не критично, потому что ее такое поведение не совсем маска, скорее просто ее приучили к такому, и она действительно жизнерадостная девушка, но при этом реальность она воспринимает без розовых очков. А вот Азула ко мне почему-то относится не так, как к остальным. Ну, действительно, то, что я раньше думал, что заслужил ее уважение, оказалось, ну, не совсем так. То есть уважение-то я заслужил, но и Айра, и Мэй, и многие другие так-то тоже заслуживают его. Но вот ко мне она прислушивается и даже больше того, старается быть недалеко. Выводы какие-то я не спешил делать, в отсутствии холодной логики есть свои минусы, например, возможность случайно прийти к выводам под действием эмоций. Также вместе с маской на склад отправилась и вся броня, которая была под плащом. Нам с Азулой пришлось надеть более зеленые или серые одежды. Также принцессе пришлось распустить ее прическу и взять обычный хвостик банальной заколкой. Свои локоны, обрамляющие лицо, она, конечно, оставила. Также от местного главного нам выделили две страусовых лошади. Да, они так и называются, вызывая у меня легкий диссонанс. Тут есть обычные лошади, или почему это именно лошади, а не ездовые страусы, допустим. На самом деле к местной истории у меня огромные вопросы, и меня на самом деле пугает попытка логически осмыслить, что тут происходило. Никакой информации старше тысячи лет, можно сказать, нет, никаких даже археологических или подобного рода раскопок почти не происходит. Не до этого любой из наций. А если вот немного задуматься, откуда такие животные, эволюционный путь которых представить невозможно. Утка-черепаха, например, нахуя летающей утке панцирь, в который она даже спрятаться полностью не может? Не, природный процесс свое дело делает, и этот вид постепенно вымирает, они не могут ненормально летать, не жить на поверхности, но тем не менее, откуда-то они взялись. Я уж молчу о разных двухголовых рыбах, кроликов с рогами, волков, летучих мышей и прочих извращениях. Нет, все, конечно, можно списать на магию, но тогда возникает вопрос, сейчас, особенно в последнее время, очень многие виды банально не вымирают в своей природной естественной среде обитания. Какого черта, малыш? Прозвучал голос в моей голове, который я поначалу даже не узнал. В отличие от стандартного голоса Вату, этот был более уставший. Как будто древний старец, который пережил своих внуков и мечтает уже последовать за ними, заговорил со мной: «Ты не хочешь знать, что тут происходило. Эту информацию ты никак не сможешь применить или как-то повлиять на происходящее, да это тебя и не коснется, но спокойно спать ты не сможешь до конца жизни. Поверь мне, лучше сосредоточься на текущих проблемах». Отвечать на такое откровение я не стал. Вдруг, тут было какое-то пришествие Ктул. «Заткнись», — резко проорал голос в моей голове. «Я не знаю, как ты узнал это имя, но не упоминай его даже в голове. Поверь мне, класс». С легким холодным потом, проскочившим по спине, я пришел к выводу, что, кажется, я совсем не хочу лезть в прошлое этого мира. Поэтому просто вернусь к текущим проблемам, а то меня от этой страусовой лошади совсем повело куда-то. А если паникует мой старый друг, причем очень старый, то и лезть в это, пожалуй, не надо. В любом случае много вещей мы не брали: запасные рубашки да штаны с нижним бельем, карты, запас воды и вяленого мяса на всякий случай, и на этом и остановились. Прощание вышло скомканным. Если рассудить логически, между нами всеми есть много нерешенных проблем, которые мы засунули подальше из-за проблем, стоящих перед нами, поэтому просто пусть и душевно, но без особых разглагольствований, попрощались, и мы отправились в путь. Больше всего было жаль Тов, как ни крути, но именно я из всей команды стал для нее родным человеком, но при этом взять ее с собой мы никак не можем. Если бы у нас был человек в пару Суюки, еще можно было бы подумать, ребенок не вызовет подозрений, а ее способности нам ой как пригодились бы. Но уменьшить количество единиц мы не можем, как и отпустить Суюки одну. Как ни крути, но пара должна быть. Кстати, в этом вопросе у нас возникло много разногласий по поводу пар Мэйта или Изука и Айра. Два немага и два мага, нелогичнее было бы как-то перемешать, но двойка подруг была очень уж слаженной, в то время как никто из них буйный нрав Зука не мог обуздать. Сложно будет в этом плане, когда мы и Зука будут вместе, но тем не менее имеем, что имеем. Пара Мэйта или могла задать трепку даже Азуле, у нее ближний бой, слишком слабое место, и как-то ответить Тайли, если она до нее доберется, не может. С другой стороны, это теория, потому что той же принцессе надо действовать с опаской, чтобы не навредить подругам сильно. Может быть, если бы это был реальный бой, она бы смогла что-то провернуть, но это все теории. Трепку даже сильному магу, С-класса, скажем так, они могут задать. Нескольким магам более низкого класса, думаю, тоже. Вообще, тут нет как таковой градации, только мастер или нет в своей стихии, что не очень удобно. Сравнить того же Айра и Азулу. Со всем моим уважением ко второй, Айра в прямом бою сотрет свою племянницу. Поэтому я вспомнил удачную градацию из прошлой жизни. Да, банальная от Е до С-класса. А что, допустим, тот же Зука, крепкий А-класс, такой прямо на грани к С, Азула в свою очередь очень ненадежная С-класс, едва-едва не падая в А, а вот Айра, очень сильный С-класс. Себя же я скромно причисляю к крепкому такому С-классу, особенно после моих тренировок. Вот и получается, если так разделить, пары у нас выходят такие: СС, я и Азула, а С, Зука и Айра, а Б, Тайли и Мэй. Да, Мэй я перекинул в очень сильный, но в класс, потому что она, конечно, крепкий дальний, но у той же Тайли есть возможность отрубить мага за секунду, стоит лишь добраться. СБ, а это Тоф и Суюки. Да, я выдал мысленно Тоф С-класс, пусть и с крепкой натяжкой, потому что, откровенно говоря, она на уровне Зука. Азула ее пока уделывает только так, но, скажем так, на перспективу. С Суюки примерно та же история, что и с Мэй. Очень хорошая боевка, но никаких тузов в рукаве. В общем и целом, если учитывать, что мы и Тайли очень хорошо слаженная пара бойцов, все группы, кроме нашей с Азулой, выходят на А-класс в среднем. Но все еще раскидывать мы будем по схеме: чем сильнее группа, тем ближе она к центру. Мы с Азулой должны добраться к самому центру, когда Айра и Зука будут недалеко от нас, на среднем кольце. На внешнем будет и группа Тов с Суюки, и группа Тайли Мэй, потому что внешнее самое большое. Но это пока исходя из теории, что самые сильные маги и опасные противники находятся недалеко от царя. Озвучивать такую систему исчисления я никому не спешил, объяснить эти буквы, когда тут и иероглифы, будет та еще задача. А выдумывать что-то и переделывать на местный манер, ну, можно, но, скажем, зачем? Кстати, тот же аватар сразу в двух классах, как Анг, он в крепком С-классе, потому что уже владеет двумя, а, может и тремя стихиями. А вот как аватар он где-то на уровне СС, или я фиг его знает, короче, прилично так выше С-класса, внеранговый, назовем так, Катара же где-то на уровне хорошего А-класса, по крайней мере до потери руки, то есть уровень Зука, до Азулы не дотягивает, и тут уже, к сожалению для нее и к счастью для нас, играет роль происхождения. Будь у Катары учителя с детства, как и у принцессы, был бы другой разговор, а так имеем, что имеем. Кстати, к нашему небольшому сожалению, судя по карте, самый короткий путь к Басингсе пролегал через не самые растительные регионы континента. Поэтому Азуле, в отличие от стандартных одежд, тоже пришлось надеть плащ, чтобы в пустыне сойти за своего. Я это к чему? А к тому, что эта бестия уже который час не может прекратить реально ныть, какой плащ неудобный. С такой стороны я ее еще не видел, но факт остается фактом, плащ ее очень сильно раздражал. Ладно, может сныть я переборщил, но язвитый острит она по поводу и без, каждые 10 минут упоминая, как ей сложно находиться в этом плаще и как я вообще с ним постоянно хожу. Но кроме этого поездка проходила довольно спокойно. Даже когда мы пересекли условные границы и уже поехали по территории, которую контролирует народ Земли, фальшивые документы у нас тоже имелись. Конечно, не высшего качества, скажу честно, но и не откровенная липа. В общем, если сильно надо, поймут, что фальшивка, но если за нас так зацепится, то уже и не важно, что они обнаружат, все равно план провален. Проблема появилась, когда мы наткнулись на первый блокпост землероек. К сожалению, как ни крути, ни верти, но морды у нас примечательные. В том плане, что среди наций Земли такого нет. Стоять, остановил нас один из них, преградив путь копьем. Кто такие? Путники, произнес я, слегка заблудились, не подскажете, где тут ближайший город? Документы какие-то есть? Все так же немного грубо спросил земляник. Да, где-то есть, кивнул я. Лэй, достань, пожалуйста, наши документы, они где-то в моем рюкзаке. Да, имена мы соответственно тоже сменили. Азула, Лэй, а я, Вей. Лично мне как-то не очень нравятся эти имена, но, тем не менее, они самые простые, и документы под них были. Азула, не став возникать или как-то участвовать в диалоге, молча приблизилась ко мне на своем страусе и, покопавшись в рюкзаке, протянула документы землянику. Кстати, чтобы хоть немного скрыть или отвести внимание от лица и черных волос, мы надели соломенные шляпы. Они же создают тенью лица, скрывая его от солнца, что неплохо помогает, учитывая, что мы приближаемся к пустыне. Там дальше есть небольшой город. Отдавая документы обратно, бросил вояка, в пустыне аккуратнее, много голодных хищников бродит, могут и наброситься, особенно ночью. Спасибо, кивнул я, и мы с Азулой направились дальше. Честно, я ожидал проблем. По лицу принцессы вижу, что она тоже. Как-то вот приучила меня моя удача, что в таких вот мелочах всегда что-то да пойдет по пизде. Но нет, документы проверили и пустили дальше. Бывает же, постепенно по мере нашего продвижения деревья редели, а трава становилась все желтее и желтее. В свою очередь солнце палило все сильнее и сильнее. И мы решили слегка передохнуть после стольких часов пути и устроились в теньке одного из деревьев около небольшого ручейка воды. В очень условной тени, потому что листьев на дереве почти не было. В реке, к нашему удивлению, оказалась рыба, и мы решили не тратить пока наши пайки, потому что произошел некоторый ой момент. Как выживать в лесах и такой местности, в которой проходила большая часть нашего путешествия, мы знали, а вот как в той же пустыне. В общем, этот момент был скользким, но тяжелых приключений впереди не планировалось, поэтому мы решили, что купим просто еще запасов в ближайшем городе. А если верить карте, то он тут буквально в часе езды. Как думаешь, мы сможем доехать до Басингсе без приключений? Спросила у меня Азула, смотря куда-то вдаль. Нет, просто ответил я, пожимая плечами, это не в нашем характере. К сожалению или к счастью, приключения будут липнуть к нам, и мы, конечно, сможем вопреки себе проехать мимо них, но, вряд ли. И я так думаю, вздохнула принцесса, но пустыню надо проехать как можно быстрее, чтобы я сняла этот ужасный плащ и выкинула его как можно быстрее. Или сожгла, да, точно, сожгла. Ох и опять по новой, за что мне все это? На Бусти есть больше глав, события там уже в Басингсе, ссылка в комментариях, посмотрите, что хочу сказать. Я как-то пропустил момент, но прошла глава была ровно сотой. Пусть я и веду другую метрику глав, но сам факт, который я обнаружил только что, очень меня удивил. Хочу сказать, спасибо, что читаете. 2.32, глава 4, путь в Басингсе, часть 3. Наш с Азулой путь прервался в небольшом городке посреди степей, пустыней, как ни крути, это все еще правильно называть, просто на контрасте с густым лесом песок под ногами и малое количество растительности априори выглядит, как пустыня. Но тут все еще можно встретить поля со злаками и вполне себе реки и ручейки. Этот факт осознался нами в течение нашего перехода. Так вот, остановились мы в небольшом городке, который имеет буквально одну улицу, с домами на ней и разными фермами вокруг. Нам надо было купить немного провизии. Остановились мы около небольшой лавки, где стоял явно торгаш. Спешившись, мы решили купить именно тут. Краем глаза я заметил, как два пацана, почти ребенка, спрятавшись в тени прилавка, весело переглянулись и кинули что-то в сидящих недалеко местных служителей закона, которые выглядят уже по классике скорее местными бандитами, которые держат эту деревушку. Яйцо попало в одного из четырех земляников, и дети скрылись из виду. А вот стражники поднялись и пошли в нашу сторону. «Эй, это вы бросаетесь яйцами», — произнес главный, видимо, старший по званию. У него была лучше одежда, чем у остальных, и оружие в виде двух небольших молотов на поясе. «Нет», — ответил я, повернувшись к ним. Азула изначально стояла боком и смотрела на них, когда они еще только подходили. «Видишь, в кого ты попал», — произнес он же. «Нет», — также ответил я, слегка забавляясь от их реакции. «Яйцо откуда-то прилетело», — продолжил давить местный служитель закона. «Может, курица где-то пролетала», — хмыкнула Азула, отчего один из стоящих сзади засмеялся, но сразу же замолчал, когда на него взглянул главный. «А ты, я смотрю, юмористка», — перевел свой взгляд мужик, — «может, ты и есть та самая курица, и нам надо тебя как следует общипать», — мазнул сальным взглядом по телу Азулы мужик. Пусть оно и было скрыто плащом, это не сильно остановило фантазию, но, видимо, до такого доходить никто не планировал, и все закончилось на этом. Вот, тем временем на прилавок положил припасы торговец, главный же вояка, бортанув меня плечом, забрал припасы. «Спасибо за поддержку, армия ценит ваш вклад», — произнес он, перекидывая мешки своим подчиненным. «Уходите из города, иначе наказание будет таким». Опять взгляд в сторону Азулы, что вы его не выдержите. «Вы уж поверьте», — произнес он, хлопнув руками по молоту на бедре. «Солдаты должны защищать нас от людей огня», — произнес торговец, следя за уходящими вояками, «а это не солдаты, а разбойники». «Ну, смотря, как Азула с этого начинает закипать, я повел ее обратно к страусам, поедем купим в другом городе, это не такая проблема, а неприятности нам не нужны, точнее лишнее внимание». Но около наших страусов уже был один из двух пацанят. «Спасибо, что не выдали меня», — показался он. Мы промолчали и сели на страусов, но пацан перехватил нас. «Я отведу вас домой и накормлю вас страусиной кониной». Ну, мясо оказалось достаточным аргументом, чтобы мы последовали за пацаненком. Встретила нас их довольно обширная ферма разных животных, слишком разных животных. Пожалуй, мой мозг коротнуло на моменте петуха, свиньи и овцы вместе взятого. После этого я банально не присматривался от греха подальше. «Ну его нахуй, вы друзья ли?» — вышел вперед, видимо, отец семейства. На этом имени Азула забавно дернулась, стрельнув взглядом в пацана. Они выступили против солдат, и в конце концов почти заставили их бежать. Оправдал нас пацаненок, который вел наших страусов в ангар. «У этих людей есть имя, появилась из дома, видимо, мать семейства. Меня зовут Вей, а мою подругу Лей», — произнес я, чуть по привычке не сделав стандартный жест приветствия нации огня, но вовремя себя одернул, и со стороны это было не более, чем неловкое дерганье руками. В любом случае всякий, кто выступил против этих гадких солдат, здесь желанный гость. Им должно быть стыдно, что они носят эту форму. произнес отец Ли. «Настоящие солдаты сражаются на войне, как старший брат Ли, Синсу», добавил мужик. «Слово за слово, и они пошли нас кормить». Ужин прошел в довольно никакой атмосфере. За день устали не только мы с Азулой, но и местные люди. Нам выделили стог сена в амбаре, и я знаю и понимаю, что это все, что эти люди могут нам дать. У них не такой большой дом, и положить нас там просто негде. Но, видимо, аристократическая нотка дала о себе знать, и, несмотря на то, что снаружи я улыбался, внутри все корчилось от боли. Я не понимал этого, учитывая, что я уже спал на земле, и мы планировали и дальше спать на земле, а на сене, если расстелить еще спальники, вообще отличные условия. Впрочем, Азула была такого же мнения и, слава Агни, дождалась, пока хозяева уйдут. «Они что, нас за животных держат?» — спросила она, с отвращением оглядываясь вокруг. «Им некуда нас положить», — пожал я плечами, — «и это лучше, чем спать на земле». «Тем не менее», — ответила Азула, — «это просто унизительно. Одно дело поход, другое дело спать у кого-то в гостях на стоге сена. Выбирать не приходится», — пожал я плечами. «Кстати, в первый раз я вижу, чтобы кто-то из местных армию и вот таких вот бандитов отделял». «Ничего удивительного», — пожала Азула плечами, — «им надо во что-то верить, и они верят, что их сын не сидит в другой деревне, грабя жителей, а на фронте воюет. Как жаль, что это так не работает, и постоянно даже у них идет ротация. Ну, я не хочу рушить их надежды», — пожал я плечами и, зевнув, предложил: «ты как хочешь, а я лучше на стоге сена посплю, чем на земле». И, достав свой спальник, улегся на него поверх, не раскрывая: «не надо мне, чтобы внутрь забилось сено, спасибо, просто небольшая прокладка между мной и колючим сеном, хватит вполне». Азула, беспомощно оглядевшись, цыкнула, закатила глаза и повторила мои действия, падая недалеко от меня. Спустя где-то 5 минут мы уже оба засыпали, но, видимо, принцесса хотела оставить последнее слово за собой. «А еще тут воняет». С утра, когда мы уже почти уехали и, уже сидя на своих страусах, прощались с гостеприимными хозяевами, мы увидели пыль на дороге, идущей из города, и через пару секунд показались те же самые бандиты, что были и вчера. «Как думаете, что им надо?» — спросил отец Ли. «Ха, неприятностей», — ответила Азула. «И все-таки кровь не водится, у них с Зука слишком много общего». «Что тебе надо, Гоу?» — спросил мужик. «Кто-то должен тебе сказать», — с довольно мерзкой улыбкой произнес их главный: «батальон твоего сына попал в плен. Вы слышали, что люди огня сделали с предыдущей партией пленных магов земли? Одели в форму народа огня и оставили безоружными на линии фронта», — весело ответил один из подпевал, «и смотрели, что будет». «Думай, что говоришь», — возмутился отец Ли. «Можешь не радоваться», — язвительно произнесла принцесса, — «значит, скоро будет ротация, и, скорее всего, ты можешь попасть туда же. И, насколько я знаю, так относится к пленным с обеих сторон», — добавил уже я, по какой-то привычке добавляя в слова чуть агитации, «и относится так к пленным, взятым при победе, дезертирстве или трусливой сдаче. Насколько я знаю, ваш сын доблестный воин, и вряд ли бы он сдался просто так, а над взятыми в бою солдатами не глумятся просто так. Их либо обменивают, либо пытают», — произнес я, но, почувствовав даже от Азулы укорительный взгляд, понял, что ляпнул что-то не то. «Ну, это если солдат какой-то в высоких чинах, да». «Хаем, все, что», — ответил главный, — «вам не противно ютиться в лачуге этих свиней», — произнес он и, развернувшись, уехал в обратную сторону. Пока я смотрел вслед, сзади меня развязалась настоящая драма. «Что будет с моим братом?» — едва ли не плаксивым голосом спросил Ли. «Я ухожу на войну», — резко заявил мужик, — «я найду Синсу и увезу его домой». «Ебать! Простой мужик, оставить жену и сына одних в этом городе, а самому отправиться туда, не знаю куда, не обладая даже магией, да что там, он оружие хоть сможет держать, или я вижу зарождение легендарного крестьянина с копьем». «Ох, ладно, его полное имя, Синса», — уточнил я, решив, что, черт возьми, почему бы и нет. Азула поняла ход моих мыслей, но по лицу вижу, не одобряла. «Я бы и сам не одобрил. Не защеми от этой сценки у меня сердце. А что я могу сказать? У меня с гормонами проблемы, имею право». «Да, на каком он фронте был?» «Хотя бы примерно, на южном, насколько я помню», — произнес мужик, смотря на меня с какой-то едва заметной надеждой. «Отлично, кивнул я. «Во-первых, скоро вашего сына отпустит. Считайте это благодарностью за ночлег. Во-вторых, скоро этот балаган тут прекратится. И если, не дай огни, пришедшие маги огня будут творить такое же, можете назвать волшебное слово, Кира. Поверьте, это сработает. Бывайте», махнул я рукой и направился вперед. Азула, закатив глаза, просто молча последовала за мной. «И?» – спросила она у меня, «что это значит?» «Почему нет?» – спросил я. «По плану до этих земель дойдут в течение нескольких месяцев, и это уже будут наши люди и наша колония. Их ферма будет кормить десяток ближайших поселений. Ты видела количество посевов и животных, лишние рабочие. Я знаю, что ты можешь оправдать свой поступок», – перебила меня принцесса, «но меня интересует, куда делся твой холодный расчет. То ты напился в баре, теперь это, дальше что? Ты решишь, что аватар прав, и пойдешь спасать мир от злобной нации огня. Не утрируй», — отмахнулся я же сказал, я решил свои проблемы, в том числе с отсутствием эмоций, и это следствие. Есть враги, Азула, и мы с ними воюем, а есть люди, которые ни при чем, а есть твари, и их надо истреблять, и эти понятия нельзя путать, иначе ты рано или поздно сама станешь последним. Ох, вздохнула Азула, приняв мою отповедь, но не впечатлившись. Ладно, захотел помочь, помог. Почему мы сейчас едем в город? Ты не слышала меня? Повернул я голову в ее сторону, вскинув бровь. Твари, надо истреблять, и этим мы и займемся. От моей интонации и взгляда, я увидел, как у Азулы на шее гуськом кожа встала. Видимо, я вложил слишком много не тех эмоций в это послание. В город мы приехали вовремя, как раз следом за этими же идиотами, которые встали со своих страусов и окружили молодую девушку. План у них был явно поразвлечься. Отец Ли, пока его сын не слышал, сказал, что это у них тут почти норма, сделать им все равно никто ничего не может. Церемониться я не стал и сразу пошел в их сторону. Первым меня заметил главный. «Что ты тут забыл?» Но я его просто оттолкнул в сторону с такой силой, что он упал. Второго, который стоял ко мне спиной, я схватил за плечо и точно так же оттолкнул уже в другую сторону. Третий и четвертый стояли совсем вблизи к девушке, поэтому ближайшему досталось кулаком в лицо, а который стоял чуть-чуть дальше, ногой в колено, из-за чего раздался неприятный хруст и выкрик боли. «Закрой глаза», — сказал я еще даже девочке. Один, которому я сломал колено, даже не пытался вставать, а вот остальные уже были на ногах и все вместе побежали в мою сторону, главный уже с молотками наперевес. Последний опять словил удар кулаком, только в этот раз в живот, отчего он согнулся пополам и позволил мне его через себя перекинуть, сбивая с ног главного. Второй набросился на спину, хватая меня, удар локтем по ребрам, и я легко освободился из захвата, выхватывая в движении рукой нож, который был в рукаве, и в сторону борцухи местного разлива прилетает удар кулаком в нос, расквашивая его, потому что кулак стал тяжелее из-за ножа, да и сам я силы приложил немало. Но последний уже был на ногах и замахивался на меня своим ножом, блокируя удар и наношу свой ему подмышку. Второй же, уже очухавшись, опять на меня напал, но я, не церемонясь, отошел от направления его взмаха ножом и разрезал ему сухожилие на руке и, пока тот отходит, добиваю второго ударом ножа в шею, но с планами добить второго не выходит, потому что мне приходится уклоняться от летевшего в меня камня, который запустил местный босс. Его главная ошибка была в том, что он не успел отойти на приличное расстояние, поэтому, пока он замахивался второй раз, я успел уже сделать шаг к нему, уклониться от следующего камня и уже после еще одного шага. Он был в зоне досягаемости меня. На попытку ударить меня своим боевым одноручным молотком, я пропускаю его мимо себя и бью по руке, держащей оружие, чтобы дезориентировать противника. На секунду он сбился с отработанных движений, что дало мне возможность следом засадить нож в сгиб все на той же руке и, удерживая нож внутри него, как своеобразную рукоять, я выламываю его руку захватом.